Полностью, великий господин. Итак, если ты сейчас удивишь нас своим каллиграфическим искусством, то можешь считать себя прощенным. Твое дальнейшее обучение и совершенствование в мастерстве я возьму на свой счет, но, ваше высочество, налился краской чипсиска. Если же твои слова, не более чем пустое бахвальство, продолжал голубоглазый принц, то твоя участь будет печальной. Тебя ждут галеры, Джиди, а перед отправкой на них, хорошая порка. Ну, ты согласен? Горовой сделал вид, что колеблется. Чипсиска, хихикая, довольно потирал руки. Ну, погоди, шеф. Согласен, светлый принц. В небесных очах Джидивхара полыхнуло веселое пламя. Письменные принадлежности сюда. Кай, суетясь, принес пару листов папируса, краску и кисточку для письма. Данька с видом тонкого знатока пощупал кисть. Нормально, тонкая. Приятель расстарался. Расстелив перед собой желтоватый папирус, студент примерился, как станет писать. Вообще-то следовало бы расчертить лист для верности, чтоб строчки были ровнее. Но пусть сойдет и так. Готов? Поинтересовался с улыбкой принц. Да, начнем. Чипсиска, диктуй. Только не спеши. Пусть все будет по-честному. Хаем, поджал губы жрец, но, не смея ослушаться повеления царевича, начал медленно, по складам читать. Сделайся песцом. Он удален от мотыги и кирки. Ты не будешь носить корзину. Избавит это тебя от доли гребущего веслом. Песец – это тот, кто облагает верхнюю и нижнюю земли, кто получает от них подати, кто исчисляет имущество всякого. Данька улыбался. Текст был ему хорошо знаком. Он знал это школьное древнеегипетское упражнение наизусть. Потому кисточка в его руках ласточкой летала по поверхности листа. Студент перестал вслушиваться в диктант, писал по памяти. Он не мог заметить, как вытягивалось лицо чипсиски, с ужасом следящего за движениями руки псевдо-Джиди. Тот же благоговейный страх был написан на лицах помощников начальника канцелярии принца и толстяка Кай. Даже принц, казалось, слегка растерялся. Его тонкие светлые брови удивленно вздернулись вверх, а взгляд забегал по комнате и вдруг остановился, наткнувшись на разлегшегося под одним из столов Упуэта. Всего несколько секунд продолжался поединок человеческих и волчьих глаз, после чего Джидивхар почтительно склонил голову. Чудо! Раздался громкий шепот. Это не смог сдержаться бедняга Чипсиска, потому что испытуемый закончил писать раньше, чем экзаменатор дочитал свой диктант до конца. Нетвердой походкой жрец прошествовал к столу и отобрал у Даньки папирус. Пробежав его глазами, он страдальчески скривился и с поклоном передал лист принцу. Джидивхар, косясь то на волчка, то на горового, ознакомился с результатами экзамена. «Ты победил», — признал голубоглазый, — «а теперь следуй за мной». Он вышел вон из канцелярии, Данька и Упуэт подались за ним. «Чудо, чудо», — несся им вслед взволнованный голос Чипсиски. Ему помогли сами боги, не иначе. Глава 4. Пропавший архитектор. Глава 4. Пропавший архитектор. Верхом на лошади когда-нибудь ездил? Как бы невзначай поинтересовался принц, когда троица оказалась на улице. Археолог кивнул. В своей группе он считался неплохим наездником. За его спиной раздалось осуждающее ворчание четвероногого проводника. Что, опять он сплоховал? Естественно. Какой же древнеегипетский ниджис привычен к езде на лошади? Это удел благородных, знати. Крестьянин должен ходить пешком. В лучшем случае в качестве средства передвижения он может себе позволить осла. Тут на ушастых и жрецы не стыдятся разъезжать. Тяжело, оказывается, держать экзамен не в институтской аудитории, а в полевых условиях. Джидивхар, казалось, не заметил оплошности младшего помощника писца, или просто не подал вида. Они прошли к дворцовой конюшне, и царевич велел подать двух скакунов. Его повеление тут же исполнили. Вообще, Даниил заметил, что у здешних слуг не было той тупой рабской покорности, которую им приписывали ученые 19-20 веков. Археолог не уставал поражаться. Что ни говори, а прав был старик Гёте насчет того, что теория суха. Древнеегипетская действительность оказалась намного более неожиданной и захватывающей, чем в самой полной монографии или полнобюджетном голливудском блокбастере. Не потому ли, что там все было построено на догадках, гипотезах, а здесь просматривалось в реальном времени. Даньке достался резвый вороный жеребчик, малорослый, конечно, да сейчас все кони такие. Подойдя к нему вплотную, молодой человек поначалу с видом знатока огладил гриву и шею коня, сам же в это время присматривался к упряжи. Как-то он с ней совладает. Мда, сбруя состояла из намордника с двумя поводами, соединявшимися узлом, из налобника, удила и наглазников. Голову лошади защищал чепец со страусовыми перьями. Легкое седло не имело стремян. Мда проблема, но с другой стороны, вон римляне и греки без седел ездили. Джидивхар, уже сидевший верхом на богато убранном скакуне белой масти, с откровенным любопытством наблюдал за действиями строптивого Ниджиса. «Что ж, ваше высочество, поиграем в индейцев». С молодецким гиканьем Горовой запрыгнул в седло. Жеребчик попытался было его сбросить, но парень удержался в седле. Вороной побесился еще малость, да и присмирел. «Молодец!» — от всего сердца похвалил голубоглазый. «С сетом не каждый управится. Давай за мной. Постарайся не отставать». Он пустил своего коня рысью. Примерно с полчаса или больше молодые люди скакали по городским кварталам. Позади них, метрах в 20, следовала вооруженная охрана. Немного, всего 7 всадников. Даниил даже слегка удивился. Как-то не так представлял он себе выезд фараонова сына. И почему это прохожие не падают ниц, завидев их кавалькаду, а всего-навсего приветливо вскидывают правую руку и с улыбкой машут принцу и его спутникам? Неужели этот совсем еще молодой парень, у которого еще молоко на губах не обсохло, успел заслужить всенародную любовь и доверие? Хотя, если прикинуть, что люди в это время и в этой стране взрослели очень рано, то Упуэт куда-то запропал. Но едва всадники оказались за городской чертой, волчок вновь объявился. Пристроившись справа от Данькиного жеребца, он словно не бежал, а летел, почти не касаясь лапами песка. Ворона испуганно косил на ушастого глазом и пофыркивал. Путеводитель показал скакуну язык, дружелюбно повилял хвостом, и между ними установилось зыбкое подобие приятельских отношений. Дома и сады внезапно закончились, и всадники выехали на берег Нила. Великая река лениво катила желтовато-голубые волны вдаль, к Средиземному морю. Время половодья уже давно миновало, и теперь ничего не могло поколебать размеренно медлительной жизни Итеру. На пристани они спешились. Царевич нетерпеливым жестом подозвал местного начальника и приказал подготовить царскую ладью. Затем Джидивхар отдал распоряжение командиру отряда сопровождения, сказав, что на тот берег он отправится лишь вдвоем с Джиди. По лицу кавалериста пробежала едва заметная тень, однако открыто вступить в спор с принцем он не посмел. «Не волнуйся, Рахотеп», — почти дружески похлопал его по плечу Джидивхар. «Со мной ничего не случится. Я под надежной охраной». Военный с сомнением посмотрел на парня с черной собакой, уже разместившихся на борту, и лишь покачал головой. Этого досадливо растерянного жеста царевич не заметил, так как уже начал подниматься по сходням. «Что я скажу великому дому, если, не приведи боги, случится беда», — вздохнул Рахотеп. После недавнего происшествия фараонам было велено усилить охрану принцев. Но как тут поспоришь с самым мудрым и рассудительным из отпрысков владыки, который, кажется, видит сквозь время и умеет читать самые сокровенные тайны в душах людей? Вон, стоит себе и как ни в чем не бывало улыбается старому вояке. «Храни тебя, великая девятка, сынок». Еще на полпути Данька догадался о том, куда они, собственно, едут, едва впереди сначала неясно, а затем все отчетливее замаячила величественная и загадочная фигура, вырезанная из цельной скалы. Гигантская статуя с телом льва и головой человека, великий сфинкс, Харимахит, хор на горизонте, Сишипанхатум, живое воплощение Атума, так его называли египтяне. А арабы, завоевавшие эту землю в 6 веке, дали ему имя Абуль-Гол, отец ужаса. Конечной целью их путешествия оказалось всемирно известное во времена Даниила плато Гиза, на котором находились 3 великих пирамиды, первая из 7 чудес древнего мира. Уже давно, начиная с 20 века, учеными высказывались гипотезы о том, что сфинкс был сооружен здесь задолго до возведения пирамид. Это показывали результаты изучения следов водной эрозии на известняковом теле статуи. Но кто создал сфинкса и для чего? И каким был его первоначальный вид? Эти вопросы оставались без ответов и в 21 веке. Во время своего научного турне в Египет Данька видел и пирамиды, и их безмолвного стража. Сравнивая увиденное тогда и видимое сейчас, юноша убедился в правоте фантастических гипотез египтологов-смельчаков. От исполина веяло немыслимой древностью. Правда, голова его была несколько больших размеров, чем в далеком будущем. И лицо, еще не искалеченное фанатиками-арабами и ядрами наполеоновских пушек, поражало четкостью линии и застывшим надменным выражением. Странно, очень странно. Этот лик мало чем напоминал ту физиономию, которую имел великан в грядущем. Правогласный фараон Нармер после объединения земель приказал придать лицу Харимахита черты портретного сходства с его собственным лицом, пояснил Джидивхар, заметивший, как пристально разглядывает молодой Ниджис статую. Братец Хафра грозится, что когда-нибудь, если боги даруют ему власть над Тамири, он велит все переделать. Догадываешься, чей портрет будет взирать на нас тогда? Принц весело рассмеялся явной нелепице. Хафра был третьим, самым младшим сыном Хуфу. По закону после смерти отца престол должен перейти старшему сыну, Джидивхару. Если бы тот внезапно умер, не оставив потомства мужского пола, настал бы черед среднего брата, Джидифры. И только в случае кончины этого принца, будь и он не обзаведется сыновьями, младшенький мог надеяться на двойную корону Такимета. Данька не поддержал веселье Голубоглазого, задумавшись над превратностями судьбы. Знал бы царевич, что гордец Хафра таки воплотит свои угрозы в жизни и осчастливит сфинкса своим лицом. Что же такое может случиться в недалеком будущем, чтобы законный наследник престола Джидивхар уступил свое место сначала одному брату, а затем другому? Тем временем Упуат с независимым видом просеменил к подножию гиганта и, задрав лапу, пометил территорию. Повернул острую морду к людям и вызывающе гавкнул. Дескать, кто и что имеет против? Естественно, претензий ему никто предъявлять не стал. Волчок лениво потянулся и улегся на песок в тени, отбрасываемый Харимахитом. Само плато Гиза, или по здешнему Рассету, также выглядело непривычно. Ну, конечно, ведь пирамиды еще не построены. Хуфу только недавно начал возводить свое посмертное жилище. Вокруг виднелись следы интенсивной подготовки к наиграндиознейшей стройке всех времен и народов. Десяток другой людей сновали туда-сюда, расчищая гигантскую площадку, поливая грунт нильской водой, чтобы под лучами солнца он превратился в камень, способный выдержать вес нескольких миллионов тонн камня. Еще одна группа крестьян была занята на строительстве широкой дороги. А отчего так мало народу? Поинтересовался Данька, слегка разочарованный увиденным у принца. По-моему, государь, жизнь, здоровье, сила. Торопливо добавил он приличествующую формулу, велел не прекращать работы ни на день, сказал скорее для поддержания разговора, но Джидивхар нахмурился. Вот об этом-то я и хотел с тобой переговорить. Давно, в незапамятные времена, когда фараон Нармер, объединивший верхние и нижние Такимит в единое государство и основавший первую династию, еще звался Минисом, с неба упал священный камень Бен-Бен, как раз там, где сейчас находится город Иуну. Явление Бен-Бена сопровождалось огнем небесным, дождем из жидкой серы и расплавленного золота, а также трясением тверди земной. 3 дня и 3 ночи остывала земля вокруг камня, и прошло еще 3 месяца, прежде чем люди осмелились приблизиться к нему. А когда подошли, то увидели, что диво дивное, это и не камень даже, а что-то вовсе непонятное. 4 грани его имели форму треугольников и были гладкие-пригладкие. Под слоем полировки проглядывались неведомые значки, похожие на священные иероглифы, которым тот носатый обучил в древности жрецов, основавших первые поселения на берегах Итеру, Великой реки. Каким образом были нанесены эти значки на поверхности, почему их было видно, не смогли объяснить даже самые ученые из слуг великих богов. Словно кто-то покрыл камень слоем толстого, но прозрачного стекла. Однако ж не стекло это было. Когда попытались сдвинуть камень с места, это удалось сделать с превеликим трудом. Хоть и невелик был пришелец с неба, всего каких-то 5 или 6 локтей в высоту, но тяжелый, ужас. Понадобилась упряжка из 4 быков, чтобы сдвинуть его с места, и то протянули всего 10 локтей, а потом пали на передние ноги и сдохли. Скончались погонщики, а также те из жрецов, которые руководили работами по осмотру и транспортировке Бен-Бена. Наутро Раатум явил чудо. Огненный шар, напоминающий солнце, родился прямо из вершины камня и устремился с громким воем ввысь, чтобы соединиться со своим небесным прообразом. Тогда смекнули люди, что не желает светлый бог, чтобы трогали его насест. Так и остался камень на прежнем месте. Через 9 лет Минис, бывший главным хранителем святого камня, объединил Черную землю. Во знаменование великой победы его величество приказал возвести вокруг камня превосходный храм в честь Ра и изменил свое имя, став называться Нармером. Бен-Бен возлежал под открытым небом, прямо посреди храмового двора. Со всех концов страны стекались сюда паломники, чтобы своими глазами узреть великое чудо. Кое-кто оставался, чтобы жить рядом с храмом. Так начал образовываться Иуну. На последнем году правления фараона Нармира случилось еще одно чудо. С запада явилась серебряная птица Бену. Из клюва и хвоста ее сыпались искры и шел дым. Полетав над городом, она села как раз на храмовом дворе рядом с Бен-Беном и испустила дух. Люди во главе с царем пришли поклониться птице. В ответ на их пылкие молитвы и щедрые жертвоприношения из чрева Бену вышли светлые боги Ра-Атум, и тот носатый, Ихнум, и судья подземного царства Анубис, и прочие небожители Нитеру. И веселились люди, славя богов, и веселились боги, нахваливая людей. Утром следующего дня птица Бену возродилась к жизни еще более красивой и величественной. Она улетела, унеся на своих крыльях дух правогласного Нармира-объединителя. А народ Такимета жил безбедно еще много лет, вознося хвалу богам, камню Бен-Бен и святой птице, обещавшей когда-нибудь явиться снова, когда грянет беда над ее возлюбленной землей. Она являлась еще дважды, всякий раз через один и тот же промежуток времени. Все время садилась рядом с камнем Бен-Бен и уносила в неведомые дали, в обитель солнца Ра того фараона, который правил в момент ее прибытия. Улететь на крыльях Бену стало сокровенным желанием каждого из владык, но не всякий достоин был такой чести. Боги сами выбирают своих любимцев. Начиная с правогласного Джосера, властители Тамири пытались бороться с судьбой, чтобы привлечь к персоне царя внимание богов и приносящие их в своем чреве птицы Бену. Придворный архитектор Джосера, Имхотеп, удумал сотворить доселе невиданное и неслыханное. По наущению Ликова из великих Нитеру, или по собственному разумению, он построил для Ка его величества гробницу в виде огромного Бен-Бена. Но Бену не поддалась на человеческую хитрость. И вот основатель династии, правящий сейчас в земле возлюбленный, фараон Снофру, замыслил недоброе. Чтобы чары подействовали лучше, возжелал он забрать из святилища в Иуну подлинный камень и установить на вершине своей гробницы. Снофру рассчитывал, что птица Бену, прилетев в очередной раз, почует Бен-Бен и, как всегда, сядет возле него. И тогда вечно живая частица души фараона Ка устремится прямо к птице и сможет улететь вместе с нею. Вероятно, Снофру не был достаточно благочестив и утерял милость богов. Трижды начинал он сооружение гробницы, причем в трех разных местах, и ни одна из попыток не увенчалась успехом. Так и умер он, не воплотив своего дерзкого замысла. При дворе, правда, ходили слухи, что царь пал жертвой заговора жрецов. Те не могли прямо помешать Снофру отобрать у них святыню и поставили условие, что отдадут Бен-Бен лишь в самый последний миг, когда камень уже должен будет увенчать строение. Договорившись так с фараоном, слуги божьи все время ревностно следили за тем, чтобы ни одна из гробниц не была достроена. Правда то или нет, но остается фактом, что жрецы некоторое время даже отказывались позаботиться о теле Снофру. Лишь под давлением нового владыки Хуфу они провели необходимые церемонии. На третий год правления нынешнего фараона Хуфу, жизнь, здоровье, сила, явился государю во сне его небесный отец Ра-Атум и повелел продолжить дело, начатое Снофру. Великий бог, царь Нитеру, указал создать на земле подобие небесного дуэта. Причем место, вот это самое плато Расетау, было выбрано самим Золотым Оком. Фараоны и его наследники должны были соорудить не одну, а сразу три гробницы по количеству звезд Саху, Ориона, откуда и явились на землю святые Нитеру. В случае, если царь в точности исполнит предписание светлого Ра-Атума, пообещал бог, из глубин небесного дуэта прилетит огненная птица Бену и унесет владыку с собой на блаженные поля Яру. Та же судьба была обещана и всем потомкам государя. Воодушевленный видением, Хуфу велел тотчас же приступить к строительству и вверил руководство им своему сыну от одной из старших жен, Химиуну, славившемуся искусством зодчего. 10 лет потратил Химиун на подготовительные работы, сооружение дороги, укрепление грунта плато, разметку, выбор каменоломен. И вот теперь, когда все уже было практически готово к началу строительства гробницы, случилось нечто странное. Архитектор исчез. Как исчез? Поразился Даниил, для которого все, поведанное ему до этих пор принцем, было и так известно. Ну, почти все. Кое-какие детали из рассказа Джидивхара проливали свет на проблему замысла строительства великих пирамид. Да вот так, огрызнулся голубоглазый, вышел утром из своего дворца, и больше его никто не видел. И как давно это случилось? 5 дней назад, и до сих пор ничего не делали. Ага, скривился царевич, так-таки и ничего. Отец объявил розыск, назначил щедрую награду тому, кто отыщет Химиуна или хотя бы укажет на его след, и никаких результатов. Отец лютует. Уже казнил начальника дворцовой охраны и главу тайного сыска. Три десятка людей арестованы и подвергнуты пыткам. Джидивхар насупился и, сплюнув, поник головой. Чем же я могу помочь? Осторожно поинтересовался Данька, уже смутно догадываясь, что он вляпался в очередную неприятность. Ну, протянул принц, судя по твоим небывалым успехам, у тебя появились могущественные покровители, возможно, из числа самих Нитеру. И я даже догадываюсь, кто именно. Голубоглазый вызывающе уставился на Упуэта, который продолжал нежиться в тенечке. Волчок ответил царевичу таким взглядом, что юноша поспешил отвести глаза и сотворить знак, отгоняющий зло. Допустим, не стал отпираться москвич. И что из этого следует? А то, что ты должен будешь отыскать пропавшего архитектора. Ничего себе заявочка. Присвистнул археолог. Только в роли сыщика я и не был. Новоявленный Эркюль Пуаро. Или нет, сам Шерлок Холмс. Кто эти люди, обладающие столь странными именами? Удивился Джидивхар. Не обращай внимания. Отмахнулся Данька. Это я читаю заклинания. Итак, вернемся к нашим баранам. Насколько я понял, создается оперативная группа по розыску его высочества Химиуна, изволившего исчезнуть в неизвестном направлении. Царевич кивнул, хоть и не совсем понял, что такое оперативная группа. Начальник, естественно, ты, снова кивок, договорились. А моя должность какова? Я назначу тебя начальником своей канцелярии. Ага, захмыкал Горовой. А старину Чипсиску, значит, того, пинком под зад, на пенсию, не пойдет. Он хотя и вредный тип, но служака хороший. Ветеранов нужно уважать. Пусть себе работает на благо фараона и отечества. И вообще, я предпочитаю работать в тесной дружеской компании. Никого лишнего. Меньше народу, больше толку. Народная мудрость. Беру под свое начало одного кай. Завтра с утра представлю план разыскных мероприятий, потом опрос свидетелей, осмотр места происшествия, дактилоскопия. Ну, в общем, все как у нормальных ментов. Он нес какую-то околесицу, чтобы хоть немного замаскировать охватившее его смятение, и даже не заметил, как непроизвольно перешел с древнеегипетского на родной русский язык. Упуэт заворчал. Ой-ой-ой, я, кажись, чуток взорвался, спохватился юноша. Наследник престола обалдело пялился на вконец рехнувшегося Ниджиса. Пхерихип, пхерихип, повторял он словно заведенный. Пхерихип, насколько помнил Данька, был жреческим титулом и означал обладающий праздничным свитком папируса. Этот самый праздничный свиток был неким таинственным сочинением, сводом заклинаний, обладающих силой оживлять умерших и вызывать богов. Египтяне приписывали херихибам обладание магической силой и считали их могущественными волшебниками. А парень-то никак впал в священный транс, предположил археолог. Надо спасать гордость и надежду Египта. Он свистнул Упуэту и скосил глаза в сторону Джидивхара. Тот чутко уловил суть ситуации и выбрал наиболее радикальный метод лечения. В развалочку, с линцой он подошел к принцу и ласково, но ощутимо цапнул его за руку. «Ой!» — воскликнул парень. «В тебе воплотился крокодил, а четвероногий, великий дуэт!» — проворчал под нос волчок, но отошел. Царевич недоверчиво посмотрел сначала на ушастого, потом на Даньку. «Ты слышал?» — пролепетал заплетающимся языком. «Он и впрямь что-то сказал? Тебе показалось?» — поспешил успокоить его Горовой. «Это такая умная собака, что мне самому иногда кажется, что она, то есть он, умеет разговаривать». Видно было, что Джидивхар не поверил ни единому слову, однако настаивать не стал. Мало ли какие тайны хранят эти херихибы. А если говорить серьезно, вздохнул москвич, то нелегкую ты мне задал задачку, твое высочество. Многое приходилось мне делать, но чтобы вот так, найти человека, затерявшегося в многотысячном городе или, того хуже, где-нибудь посреди огромной пустыни. Он махнул рукой. Что же делать? Во взгляде Голубоглазого было столько неподдельного отчаяния и простодушной надежды, надежды на то, что вот только он, Данька, и никто другой, сможет помочь в беде, что археолог просто не смог разочаровать этого неплохого по сути парня. Будем искать. Не можем же мы допустить, чтобы наш мир лишился первого из своих семи чудес. Глава 5. Нападение. Глава 5. Нападение. Как Даниил не отнекивался, но принц решил подбросить его домой. Мало ли что по пути может случиться. Один уже исчез, не кто-то, а Химиун. Вслед за ним пропали еще несколько доверенных людей фараона. Возмутился Данька. Этого ты мне не говорил. Так, выходит, были еще пропажи. Судя по выражению лица Джидивхара, Он корил себя за несдержанность языка. Голубоглазый попытался сделать вид, что ничего не расслышал. Ладья как раз подошла к противоположному берегу, и царевич отдал Рахатепу и его отряду распоряжение следовать за ними по суше вдоль реки до места, где нужно будет высадить достойного джиди. Рахатеп с удивлением покосился на Ниджиса. Надо же, достойный, с каких это пор простолюдинов стали именовать как благородных. Наверное, он что-то упустил из виду. Археолог тоже отметил, как его поименовал принц. Это означало, что теперь статус младшего помощника писца изменился. Из мелких клерков он переведен, если не в ранг вельмож, то по крайней мере в разряд крупных государственных чиновников. Когда они вновь отплыли на середину реки, Джидивхар подтвердил это. «Теперь ты Хемуничер, старший жрец. Я скажу великому начальнику мастеров, чтобы он сделал соответствующие записи». Данька прекрасно помнил, что великим начальником мастеров называли верховного жреца Птаха в Мемфисе. Назначать жрецов имели право не только иерархи культа, но и высшие египетские сановники. «Бриться налысо не стану», — категорично заявил Данька. «Мне еще домой возвращаться». «Ладно, ладно», — рассмеялся голубоглазый. «Сохранишь свою шевелюру. Обещаю замолвить за тебя словечко перед Убаоне. Большое спасибо, ваше высочество, за чин и то высокое доверие, которое мне было оказано». Велеречиво начал Гарова и тут же озадачил Джидивхара, но хотелось бы все-таки узнать, кто еще пропал, кроме принца Химиуна. Царевич нахмурился и недобро зыркнул на москвича, потом перевел взгляд на Упуэта, который, как показалось его высочеству, тоже с интересом ждал ответа, и решился. Исчезли три человека из числа глаз и ушей фараона. Это были опытные и очень расторопные люди. На их счету ни одно раскрытое преступление. И вот на тебе. Едва только они приступили к расследованию этого дела, как практически тут же пропали, словно испарились. «Ты больше ничего от меня не скрываешь?» — с нажимом спросил археолог. Джидивхар вскинулся. «Да как смеет этот презренный Ниджис разговаривать в подобном тоне с наследником престола?» И снова пересеклись взоры принца и странного черного пса, в который раз за этот день, и вновь голубоглазый спрятал подальше свою гордыню. «Знать, имеет право этот чудной парень, столь необъяснимым образом научившийся грамоте, быть на равных с сильными мира сего. Я сказал все, не верю». Захотелось Даньке процитировать великого Станиславского. Погруженный в невеселые мысли, он не заметил, как ни с того ни с сего вдруг занервничал Упуэт. Волчок, до этого мирно лежавший на мягкой подстилке под навесом, вскочил и нервно заозирался вокруг. Потом прыгнул к борту и вперил в воду свои желтые миндалевидные глаза. Бешено залаял. «Что там такое?» – забеспокоился археолог. «Наверное, рыбу учуял или какую-нибудь пташку», – высказал предположение старший лодочник, охотничек. Пожал плечами Даниил. Между тем хозяин путей и не думал успокаиваться. Наоборот, его поведение становилось все более агрессивным. Пес то подскакивал на месте, как мячик, то отпрыгивал назад, то снова возвращался к борту и продолжал заливисто лаять. «Да что ж ты там узрел, в конце концов?» Данька поднялся со своего места и, не скрывая ни удовольствия, приблизился к волчку, протянул к нему руку, желая погладить, но животное отскочило прочь и угрожающе оскалило зубы. На солнышке перегрелся, возмутился Данила. «Чего на своих бросаешься, зверюга?» Заинтересованный происходящим, к ним подошел и Джидивхар, на которого тут же обрушилась новая волна ярости у Упуэта. Глядя на беснующегося пса, Данька почему-то почувствовал себя не в своей тарелке, и вовсе не из-за невежливого поведения лохматого Нитеру. Ему почудилось приближение какой-то непонятной, но явной опасности. Хотя опасаться вроде бы нечего. Не выскочит же сейчас из Нила какой-нибудь нубиец с мечом наголо, разве что. Ах, черт, накаркал. Метрах в 20 от ладьи из-под воды поднялось буро-зеленое бревно. Так и есть, крокодил. Рептилия рассекала нильскую воду весьма целеустремленно, можно даже сказать, деловито, как-то даже и не по-животному. Вот она обогнала лодку, а затем развернулась и сделала круг вдоль их суденышка, не дать не взять, боевой корабль, описавший циркуляцию. Затем тварюга высунулась из воды и принялась с угрюмым любопытством разглядывать людей, столпившихся у борта. Монстр был на редкость уродлив, пожалуй, даже среди своих сородичей, красой не отличающихся, он явно выделялся в худшую сторону. Приплюснутая башка, широкая и тупая, с грубо обрубленной мордой, корявая, словно окаменевшая шкура, бугристый хвост. Приоткрытая пасть позволяла ясно видеть длинные острые зубы. Даньке стало еще более неуютно. Зато царский сын вовсе не казался обеспокоенным, а может, не подавал виду. А, ну да, эта скотина здесь тоже священная. Крокодил резко ушел в глубину. Даниил вздохнул с облегчением. Как будто днище лодки ударило его по ногам, и археолог, не удержав равновесия, растянулся на досках, прибольно врезавшись лбом в килевой брус. Жалобный виск Пуэта смешался с громким плеском воды. Вскакивая, Горовой увидел, как во взбаламученной волне за бортом яростно извивается крокодилий хвост. «Надо плыть к берегу, Дже!» — выкрикнул он вцепившемуся руками в борт принцу, и в этот момент ладью потряс второй удар. «Будь царская ладья менее прочной, она бы, пожалуй, пошла ко дну». Однако доски из отборного кедра выдержали. Но сын фараона потерял равновесие. Какие-то доли мгновения он еще отчаянно балансировал, пытаясь удержаться, и Данька ощутил подлинный ужас при мысли, что сейчас будет. И тут крокодил ударил снова, подняв гигантскую волну, слезнувшую царевича за борт. Одним прыжком преодолев расстояние до кормы, студент перегнулся через борт и успел таки ухватить за руку беспомощно погружающегося в нильскую воду принца. Бедолага был явно в полуобморочном состоянии. Он почти вытащил царевича из воды, как вдруг Джидивхара потянуло обратно. Даниил изо всех сил стиснул руку юноши и, едва не лопаясь от напряжения, потянул на себя, пытаясь втащить его в лодку. В ответ рвануло так, что он поскользнулся и упал, выпустив принца. Тело парня мгновенно исчезло за бортом. Только нечеловеческим усилием Данька сдержал, за ничтожную долю мгновения до прыжка, стремление сигануть следом. В памяти не кстати промелькнули слова из какой-то медицинской книги, что смерть утопленника едва ли не самая мучительная. Несколько секунд на обдумывание, вот тогда он почувствовал, что избитые слова о растягивающемся в критической ситуации времени, не ложь, прыжок на корму, где в немом оцепенении застыли двое гребцов и их начальник. Подскочив к последнему, молодой человек рванул из его рук копье. Лодочник, словно завороженный, упорно не желал отдавать оружие постороннему. Пришлось попотчевать несговорчивого изрядным тумаком. Завладев копьем, Горовой прицелился, прикидывая расстояние до крокодила, рядом с которым на волнах покачивалось недвижное тело принца. Но тут чудовище издало утробный вой, от которого заложило уши, и вновь ушло в глубину. Вместе с ним исчез и Джидивхар. И тогда Даниил, набрав побольше воздуха, прыгнул за борт. За спиной высоко и протяжно взвизгнул Упуэт. Сквозь мутноватую воду Данька видел, как неторопливо удаляется уродливый темный силуэт, таща за собой бесчувственное тело царевича. Несколькими рывками он приблизился к противнику и довольно ясно разглядел. Монстр был не очень большим, раза в полтора длиннее взрослого человека. Острый гребень на спине, ритмично перебирающие лапы. Но что это? Пара зеленых мускулистых щупальцев держала тело Джидивхара, обвив его грудь. Это не крокодил. Что же, загребая воду изо всех сил, отталкиваясь руками и ногами, Даниил плыл за жуткой тварью. Насколько он помнил, убить крокодила холодным оружием можно было двумя способами: либо ударить его в глаз, поражая мозг, либо вспороть брюхо. Попробовать, что ли? Но выдержит ли копье удара такую махину? Оружие тянуло вниз, на дно, напряжение рвало мышцы. Внезапно он обнаружил, что ситуация поменялась. Заметив его и, видно, решив на всякий случай ликвидировать возможную угрозу, рептилия развернулась и теперь плыла прямо на Горового, волоча свою жертву по илистому дну. И тут Данька во вспышке спасительного озарения понял, что нужно делать. Выскочив на поверхность, он изо всех сил вдохнул воздух, а потом нырнул, не мешая весу копья тянуть себя вниз. Приблизившись, мерзкая пресмыкающаяся затормозила, готовясь к последнему броску. Даньке показалось, что желтый глаз чудища блеснул почти человеческой, уж точно не звериной, злобой. Страшилище раскрыло страшную зубастую пасть, явно собираясь одним движением покончить с археологом. И тогда, в кратчайший миг собрав все силы, которые у него еще оставались, парень ударил копьем прямо туда, в эту оскаленную злобную морду. Он услышал мерзкий чмокающий звук, словно лопнул пузырь, и копье, почти не встречая препятствий, глубоко ушло в тело хищника. Тяжелое и длинное трехгранное лезвие из черной бронзы, насаженное на древко первосортного железного дерева в два пальца толщиной, вонзилось прямо в раскрытую пасть чудовища, пробив гортань, пищевод и что еще у него там было. Через секунду сомкнувшиеся зубы перекусили прочнейшее древко, как соломинку, но дело уже было сделано. Хрипя и пуская пузыри, мерзкое животное задергалось в конвульсиях, попыталось отмахнуться щупальцами, и таки отпустило Джидивхара. Уже видя красные круги перед глазами, Данька умудрился ухватить принца за волосы и, что есть мочи, устремился вверх. Как он доплыл с грузом до болтавшейся на волнах лодки, Горовой помнил плохо. Сквозь туман видел руки гребцов, помогающих ему взобраться на борт и поднять туда же тело наследника престола. Чуть отдышавшись, Данька бросил взгляд на спасенного. Смуглое прежде лицо теперь казалось серо-синеватым, пульс на шее не прощупывался. Лишь вцепившись в запястье царевича, он ощутил пальцами тонкий, как ниточка, ритм сердцебиения, готовый, казалось, в любой момент прерваться. Прикрикнув на гребцов, вопящих и стенающих над телом своего юного владыки, поверженного злыми чарами, археолог собрался приступить к реанимационным процедурам. При этом он поневоле прикидывал, каким именно египетским казням и в какой последовательности подвергнут злого колдуна Джиди, совершившего злодейское покушение на принца посредством вызванного из неведомых бездн крокодила. Как всегда, понадобится крайний и лучшие кандидатуры, чем он, не найти. Но тут из-под настила на корме выполз дотоле незаметный упуат и принялся, повизгивая, лизать царевича в лицо. Государев сын зашевелился, судорожно закашлялся. Из его рта хлынула вода. Он раскрыл глаза, обвел мутным взглядом окружающий мир. Лицо и взор выражали крайнее недоумение тем, что он еще жив. «А где Себек?» — еле слышно спросил голубоглазый. «Я его прикончил. Не беспокойся, ваше высочество», — ответил Горовой, ощутив, как наваливается обессиливающая усталость и как подступает запоздалый страх. «Ты спас меня», — констатировал Джидивхар, и добавил еле слышно. «Брат мой». Приподнявшись, археолог выглянул из лодки. Метрах в пяти от них кверху брюхом плавала неподвижная туша крокодила. Щупальцы медленно колыхались на волне. «Если б мне про такое кто рассказал, не поверил бы», — подумал Даниил, вспоминая недавнюю схватку. Он прикинул, какие у него были шансы. Страх вновь сдавил сердце. «Ничего, теперь уже можно бояться». Вдруг крокодил задергался, засучил короткими лапками, при этом выпустив длиннющие когти, которым позавидовала бы любая гарпия. Пару раз хлопнул по воде щупальцами, Данька инстинктивно отпрянул, затем ловко свернул их спиралью, как ковбой лассо, и втянул их в открывшиеся на груди карманы. Потом, не переворачиваясь, нырнул, только его и видели. Почти с восхищением археолог посмотрел вслед столь живучему созданию. Прямо не крокодил, а терминатор какой-то. Припомнился герой древних американских комиксов, которые он изучал на курсе истории культуры. Упуат проводил монстра злобным лаем. Тут за спиной Даньки послышался плеск, лодка качнулась, кто-то взбирался на нее из воды. Парень довольно-таки сильно струхнул, решив, что это еще какая-нибудь гадость выплыла из глубин священной реки по их души, так сказать, по их ка. Но это оказались всего лишь телохранители, заметившие с берега неладное и решившие добраться до ладьи наследника фараона вплавь. Они переводили оторопелые взоры то на принца, то на Даниила, то на гребцов, не зная, что предпринять. «Он спас мне жизнь», — чуть слышно пробормотал царевич и, зашедшись кашлем, вновь потерял сознание. «Что стоите, олухера небесного?» — заорал Данька на замерших в ужасе гребцов, не обращая внимания на рохотипа и стражей, с которых еще стекала вода. «Умрет принц, вас всех». Не дожидаясь уточнения, что именно тогда их ждет, лодочники кинулись к веслам. Через пять минут ладья уже подплывала к пристани, расположенной неподалеку от дома Джиди, то есть теперь уже Горового. Пока стражники, суетясь и мешая друг другу, вносили бесчувственное тело наследника престола в дом, пока невесть, как оказавшаяся тут Анх, в ужасе всплескивала руками и спрашивала, что она должна делать, пока посылали во дворец, Даниил и заметно ободрившийся Упуат уединились в крошечном садике у задней стены. Мимо пробежал Рахотеп, спрашивая у невесть, откуда взявшегося туткой, где поблизости живет лекарь. Данька подумал, что он со своими, хоть и скромными, познаниями в медицине 21 века, возможно, принес бы гораздо больше пользы, чем местный коновал со снадобьями из желчи носорога и толченых скоробеев. Но проявлять инициативу не стал, хватит с него уже на сегодня. «Что это была за гадина?» — вместо этого спросил он. «Я не знал, что у вас тут такие водятся». «Хурсарк», — коротко пояснил проводник. «Какой еще гусар?» — не понял Данька. «Хурсарк — созданная акху-тварь. Они берут крокодилов, змей, львов, случается, и людей. Проделывают с ними разные тонкие штучки у себя там. Там, это где? Полюбопытствовал Горовой. Там, это значит у себя дома, сухо отрезал пес. Не перебивай, а слушай внимательно. Так вот, они одним словом, как у вас говорят, занимаются биотехнологией, в результате чего и получаются хурсарки. Обычно они не предназначены для убийства, но на этот раз. Однако, вдруг зло рыкнул Кобель. Они совсем обнаглели, сгинуть им в безднах дуэта. Совсем обнаглели, да беспредела. Ну, ничего, наши с ними разберутся. Главный этого так не оставит, на следующем же большом сборе. Ну, это ладно, сказал он, успокаиваясь. А вот другое интересно, на кого они охотились? За кем из вас двоих это ГМ? Недоразумение богов приплыло. За тобой или за принцем? Знаешь, а ведь очень важный вопрос, кто из вас им нужен? А что это меняет? Буркнул парень. Многое, друг мой, многое. Тон у божественной собаченцы был ни дать ни взять, как у учителя, объясняющего бестолковому ученику таблицу умножения. Во всяком случае, для тебя, ехидно закончил он, а вдруг Акху прислали этого гусара зеленого как раз по твою душу, открыватель путей, в свой черед не остался в долгу Даниил. Исключено, бросил пес, не забывай, что я в некотором роде бог, и какая-то там ящерица не может причинить мне вреда. Акху это прекрасно знают. Внезапная злоба на этого мохнатого наглеца взметнулась в Данькиной душе, да так, что нестерпимо захотелось изо всех сил поддать высокомерному кобыздоху под хвост ногой, чтобы тот летел до самого своего дуэта. Он, видите ли, неуязвимый, а ты тут выкручивайся как знаешь. Видно, почуяв недоброе, проводник отбежал на несколько шагов от Даниила, божественность божественностью, но подстраховаться не мешает. Какого же рожна ты не предупредил? Рявкнул юноша, уже не в силах сдерживаться, говнюк лохматый. Хрен с хвостом, тебе ведь было приказано охранять меня. Да, сам же говорил. А если бы это бревно зубастое мной пообедало? Сознание того, что он вот так запросто костерит бога, принесло археологу облегчение и даже что-то похожее на мстительное удовольствие. Упуэт после этих слов весь как-то съежился, виновато посмотрел в глаза собеседнику, будто нашкодивший щенок. Ну я же пытался предупредить. Лайл вот, принца помог оживить. Ну, извини, так получилось. Ты понимаешь, Даниил Сергеевич, наши отношения, с Акху они, в общем, не так простые и однозначны. Тебе это будет трудно понять сейчас, как-нибудь потом. Данька мрачно сплюнул. Похоже, что его угораздило попасть аккурат между жерновов самых настоящих божественных разборок. Причем проливать кровь в этой войне приходится, судя по всему, именно смертным. Принцу Джидивхару случалось переживать жестокие недуги. Однажды довелось ему быть раненым в схватке на войне с ливийцами. Но никогда еще ему не было так скверно. Все тело болело, по груди словно бегемот прошелся, голова буквально раскалывалась. Хорошо хоть сознание было более-менее ясным. Внезапно царевичу показалось, что он все-таки начал бредить, когда дверь комнаты словно сама собой открылась. В черном проеме он увидел изящную девичью фигуру в простых одеждах. «Вы позволите, господин?» Услышал он звонкий девичий голос, струящийся, словно горный ручей по камням. «Я пришла помочь». Джидивхар с трудом повернул голову, боль напомнила о себе, внимательно разглядывая невесть откуда явившуюся богиню. Она склонилась над ним, и вдруг на сердце у сына фараона стало очень легко, да и боль в груди стала ощутимо меньше. «Уж не колдунья ли она?» промелькнула в голове. «Как тебя зовут?» спросил принц, осторожно приподнимаясь. «Анх, господин!» «Потупись!» сообщила девушка, протягивая ему чашу с ароматным питьем. «Я дочь Неферкаптаха, друга отца Джиди. Я как раз пришла навестить этого неразумного юношу, когда вас привезли. Вот, попейте. Этот отвар я приготовила, как меня учила моя служанка Эфиопка. Старая комба знала толк в целительстве. Из твоих рук, красавица, я принял бы даже яд», попытался пошутить голубоглазый, опорожняя в несколько судорожных глотков чашу. Девушка опустила очи, и принц вдруг понял, что она и в самом деле очень красива. Нет, не той красотой, что называют ослепительной. Напротив, это не броская, но сильная красота раскрывается тем больше, чем дольше на нее смотришь. И пока снадобье старой эфиопки облегчало его телесные немочи, в душе молодого человека исподволь незаметно рождалась другая болезнь, старая как мир, лекарств от которой не знал ни этот век, ни тот, откуда родом был его спаситель. А потом двор и дом наполнились людьми, прибыл кортеж из дворца, состоявший из трех десятков нубийских гвардейцев и полусотни придворных, возглавляемых верховным жрецом храма Нут, по совместительству главным придворным лекарем. Старикашка осмотрел принца и, не найдя серьезных повреждений, даже ребра не были сломаны, непререкаемым тоном заявил, что его высочество необходимо немедленно перевести во дворец. Со всей осторожностью и почтением царевича погрузили в пышный паланкин, несомый четырьмя мощными чернокожими рабами. У ворот голубоглазый приказал остановиться и подозвал Даниила Янг. «Что ж», — вымолвил Джидивхар, закашлившись, — «я сейчас покидаю вас. Благодарю еще раз тебя, о, даровавший сегодня мне жизнь вторично. Завтра, до полудня, ожидаю тебя во дворце. Я подумаю, как достойно вознаградить тебя, подумай ты, чего хочешь попросить». Он перевел дух и продолжил. «И пусть твоя душа, Джиди, и твоя, о, прекрасная», кивок в сторону девушки, «пребывают в радости. Приветствую тебя, мастер, и тебе привет, проводник. Все трудишься, что теперь изобретаешь? Да вот, решил кое-что усовершенствовать в системе охлаждения. И как, получается, великий Дуат его знает. Надо бы провести эксперимент. Как раз кстати, а что такое? Ты какой-то сам не свой, исхудал, одичал. В чем дело? Все задания, будь оно неладно, с этими людьми невольно опускаешься до их уровня. Тяжелый случай, я бы сказал, запущенный, неплановый путешественник в Дуате. Да еще эти наглецы Акху снова нарушили перемирие. Ну, ты, наверное, знаешь, главный докладывал на совете. Меня как раз не было. В очередной раз пытался связаться с Тотом. Успешно, какой там, молчит носатый. Так что ты там говорил насчет эксперимента? Глава 6 испытания. Глава 6 испытание. Джиди, просыпайся, нас ждут великие дела. Раздался над ухом истошный вой, очень похожий на сирену. Данька недовольно поморщился и открыл один глаз. В комнате царил полумрак. Что тебе не имется в такую рань, небожитель непуганный? Вставай, вставай, лодырь. Здесь принято рано являться на службу. К тому же тебе необходимо срочно привести себя в порядок. Только глянь, на кого ты похож. Волчок положил на кровать рядом с парнем бронзовое зеркало. Надо же, приволок откуда-то. Вчера этого предмета здесь не было. Или это Анх забыла в попыхах? Посмотрел в отполированную до блеска темно-золотистую поверхность. Да, с этим явно нужно что-то делать. Небритый, на щеках и лбу засохшие царапины, под левым глазом большой темный фонарь. Фу, какой срам. Да чего же он одичал в этом допотопном времени. А еще пришелец из будущего называется. Путеводитель, явно прочитав на лице подопечного ход его мыслей, удовлетворенно затявкал. Видишь, видишь, не нравится. Думаешь, фараону Хуфу придется по вкусу твоя помятая харя? Причем здесь фараон? Вскинулся археолог. Кажется, Джидивхар приглашал меня в гости к себе, а не к своему отцу. Ну, ну, многозначительно подмигнул Лупуат. Ты еще не знаешь местного владыку. Ни одно маломальски значительное событие не проходит мимо внимания его величества. А здесь такое, такое. Он патетически воздел глаза горе. Покушение на наследника Тамири. Отважный Ниджос спасает его высочество из пасти ужасного чудовища. Тебе бы на телевидении работать, невольно улыбнулся Горовой. Или в газете. Ты знаешь, что такое газета. Обижаешь. Надулся волчок. Да будет тебе известно, у меня квалификация специалиста по связям с общественностью. Думаешь, зря меня на это безнадежное дело кинули? Он вдруг прикусил язык. Данька напрягся. Это я-то безнадежное дело? Да ладно тебе. Залебезил ушастый нитеру. Я же просто так, что ты к словам цепляешься. Между прочим, я не просил вас перемещать меня во времени и пространстве, но сохранение маат высшего порядка требовало. Плевал я на ваш маат с высокой колокольни. Данька вскочил с кровати, едва не наступив Упуату на хвост, и нервно зашагал по комнате туда-сюда. Волчок опасливо следил за его передвижениями. «Тебе нужно расслабиться», — заявил он внезапно. «Я это предвидел и кое-чего припас». Пулей вылетев на кухню, Нитеру тут же вернулся, неся в зубах небольшой глиняный горшочек. «Что это?» Данька опасливо повертел в руках посудину. «Подарочек от братца Хнума. Экспериментальный образец. Новый сорт пива. Золотые рога называется. Я с утра вроде как не пью». Попробовал отказаться от неожиданного подарка археолог. «Давай, давай, откупоривай», — поторопил путеводитель. «Мастер утверждает, что это что-то необыкновенное, тонизирует лучше любого лекарства. Я сам еще не пробовал». Пес плотоядно облизнулся. Данька сорвал глиняную крышку и принюхался к содержимому горшка. Пахло необычно, отнюдь не перебродившим с хмелем ячменем, а чем-то напоминающим смесь высокогорных трав с луговыми цветами. Прямо элитный французский парфюм для мужчин. Но можно ли это употреблять обычному человеку, а не существу неземного происхождения? Покосившись на Упуэта, археолог увидел, что тот напряженно наблюдает за Данькиными манипуляциями с сосудом. «Не хочешь отведать?» — сунул ему горшок под нос Горовой. Волчок испуганно отшатнулся, и в голову Даниила полезли всякие нехорошие мысли. «А ну пей!» — тучи навис он над ушастым. Путеводитель с самым несчастным видом затряс головой. «Мне нельзя, пей!» «Тебе говорю, отравитель хренов, от отравителя слышу», — возмутился Упуэт. «Я же тебе нормальным человеческим языком говорю, мне нельзя, врешь, клянусь великим дуэтом». Открыватель путей понурил голову. «Понимаешь», — вздохнул совсем по-человечески, — «проблемы у меня с этим делом. Как выпью чуток, так сразу и несет меня по наклонной. Неужели запой?» — не поверил Данька. «Ага», — всхлипнул волчок, — «они самые. Вот главный и велел мне закодироваться». Пригрозил, что, если еще раз сорвусь, отправит назад со всеми потрохами, и еще характеристику соответствующую составит, чтобы меня в три шеи со службы выгнали, а оно мне надо, так что пей и не сомневайся, хнум, он в своем деле разбирается, не зря же мастером зовут. Молодой человек осторожно припал губами к кринке и, зажмурившись, отхлебнул самую малость, в нос сразу же ударили смешные пузырики, напиток был очень резок, как газировка или шампанское. Глотнув, Горовой прислушался к своим ощущениям. «Вроде бы ничего, пить можно». Хлебнул еще раз, на этот раз побольше. «Ты смотри, очень даже недурственно». «А я что говорил?» С убитым видом молвил Упуэт. «Пиво, если это можно было так назвать, отличалось изысканно тонким вкусом». Данька не был профессиональным дегустатором, однако без особого труда уловил в напитке привкус меда и земляники. Но откуда в пустынном Египте взяться столь экзотическому продукту? Было в золотых рогах хнума еще что-то смутно знакомое, но что именно, археолог, хоть убей, не мог вспомнить. «И как, правильное пиво?» – спросил путеводитель. «Правильное», – подтвердил юноша. «Такой напиток нельзя было употреблять бездумно». Скоренько, на ходу опрокинул кружку и потопал себе дальше. «Нет, его нужно пить медленно», растягивая наслаждение, чтобы прочувствовать вкусовую гамму. Данька заметил, что после третьего глотка вкус пива как-то изменился. То же произошло и после четвертого. «Ничего себе, пиво-хамелеон, не хочешь ли еще раз взглянуть в зеркало?» Невинно поинтересовался Упуэт. Даниил с неохотой оторвался от чудо-горшочка и покосился на свое отражение в бронзовой отполированной пластине. «Ого-го, не может быть!» Парень с недоверием ощупал лоб и щеки. «Гладко, как у младенца, нет ни царапинки, ни синяка, словно и не бывало, да и щетина куда-то подевалась. Омолаживающий эффект», — констатировал волчок. «Да, дорого бы дали местные стареющие красотки, чтобы отведать этого пойла. Я вот все думаю, не предложить ли брат Сухнуму открыть при одном из его храмов пивоварню со мной на паях, загребали бы золото лопатой. Ладно», — прекратил он меркантильные мечтания, — «кончай пиво трескать, алкаш. Пора топать во дворец». Горовой чуть не поперхнулся от возмущения. «Надо же, алкаш, чья бы корова мычала, но припираться не стал. Пора так пора. Местному аборигену лучше знать, когда здесь принято являться в гости». Кстати, мимоходом обронил Упуэт, когда они были уже на полпути ко дворцу Джидивхара, «у нас тут планчик нарисовался». Данька сжал зубы, нервно поиграв желваками. «И не обрыдло тебе в сыщиков-разбойников играть? Мы у нас, там, кто, где? Когда? Что вы меня за идиота или несмышленыша держите? Объяснили бы лучше, что к чему, и дело с концом, или умом еще не дорос, чтобы постичь ваши божественные премудрости. Не кипятись, не кипятись», — осадил его путеводитель. «Мы пока еще присматриваемся к тебе. Думаю, скоро ты получишь ответы на кое-какие терзающие тебя вопросы. Согласись, делиться секретами с малознакомым типом — это неразумно и даже опасно. Причем для обеих сторон». Археолог вынужден был признать, что в словах волчка есть рациональное зерно. «Вот видишь», — обрадовался ушастый. «Ну, так слушай внимательно и не перебивай». Когда он закончил, Данька возмущенно замахал руками. «Не согласен. То, что ты предлагаешь, это мифотворчество какое-то, богостроительство. Смотрите все. Смертельный номер на арене Джиди, великий и ужасный. Так вы из меня, чего доброго, тоже бога сделаете. возведут в мою честь храм со статуей и будут поклоняться, не преувеличивай», — отмахнулся хвостом открыватель путей. «В лучшем случае сложат сказку и все, ты не сделаешь ничего, выходящего за рамки обычного фокуса, наведение иллюзий, которую частенько практикуют местные жрецы, и в первую очередь херихибы, не стоит разочаровывать двор, покажи им класс, да я уже вроде бы показал его, когда спас наследника престола, разве нет, по-моему, фараон мне обязан». Волчок пренебрежительно скривился и сплюнул. «Ничем, ровным счетом ничем, забываешь, что Джидивхар всего-то один из многочисленных отпрысков государя, умрет он, что ж, такова воля богов, наследником станет другой. Своим подвигом ты приобрел одного могущественного друга и десяток не менее могущественных врагов, неужели?» – изумился парень. «А вот увидишь», – туманно пообещал Упуат. Четвероногий Нитер условно в воду глядел. Едва они появились на пороге канцелярии Джидивхара, как голубоглазый с взволнованным видом налетел на Даньку и закричал: «Где тебя демоны носят? Я уже хотел отряд Рахатипа за тобой посылать. А что такое?» Не понял причины бури студент. «Или обнаружились какие-нибудь новые факты по делу Химиуна?» Принц досадливо отмахнулся. «Какой там Химиун? Тебя желает видеть мой отец, жизнь, здоровье, сила. Интересно», — промелькнуло в голове у Горового, — «откуда это мохнатый все наперед знает? Словно в волшебное зеркало смотрит. Надо бы тебя приодеть как следует», — критически осмотрел Даньку царевич. «Все-таки в первый раз будешь официально представлен владыке двух земель. Что-нибудь не так?» По мнению самого Даниила, выглядел он вполне сносно. Еще вчера, узнав от наследника о предстоящем у него во дворце торжественном приеме по случаю чудесного избавления принца от зубов крокодила, Анх развернула бурную деятельность. Притащила из дома новую рубаху из тончайшего льна, подарок Неферкаптаха, пораженного свалившейся на Джиди небывалой удачей, новый же гофрированный передник, из того же источника, и богато отделанный пояс, это уже сама вышивала, намереваясь подарить парню после успешного окончания им школы песцов. Так что экипирован Данька был не хуже самого Джидивхара. Однако голубоглазого этот наряд от чего-то не устраивал. «Нужно бы что-нибудь соответствующее твоему новому чину», — нетерпеливо щелкал он пальцами, лихорадочно шаря взглядом по канцелярии. Внезапно царевич хлопнул в ладоши. «Ага, вот оно, чипсиска», — обратился наследник к начальнику своих песцов. «Иди-ка сюда». Кисломордый жрец, опасливо косясь на Упуата и Даньку, приблизился и отвесил принцу почтительный поклон. «Что это, ты никак себе обновку прикупил?» — ткнул ему Джидивхар пальцем в грудь. Бритый жрец осклабился. Сегодня он красовался в новенькой, переливающейся в лучах солнца леопардовой шкуре. «Снимай немедленно», — категоричным тоном приказал царевич. Улыбка сползла с лоснящейся довольством рожи чипсиски. «Но как же», — попытался он возражать, но Джидивхар перешел к активным действиям. Одним рывком сорвал со жреца ритуальное одеяние, явив присутствующим его жалкую, тщедушную фигуру с выпирающим животиком, и протянул пятнистую накидку Даньке. «Одевайся». «Ик», — издал горловой звук чипсиска и схватился за сердце. «Что?» — не понял Даниил, снимая рубаху и облачаясь в шкуру. «Охальник, богохульник, еретик», — сыпанул оскорблениями жрец. «Да как ты смеешь рядиться в священные одежды?» Археолог отметил, что все упреки относятся лично к нему. Открыто критиковать поступки наследника кисломордый не осмелился. Тут раздался угрожающий рык Упуата. Волчок подошел вплотную к жрецу и показал ему свои белоснежные клыки. Чипсиска поперхнулся и испуганно захлопнул рот. Инцидент был улажен. Дворец Джидивхара, находившийся неподалеку от резиденции фараона, был почти точной ее копией, только в миниатюре. В этом Данька смог воочию убедиться, очутившись уже в саду, окружавшем обитель повелителя Верхнего и Нижнего Египта. Те же квадраты и прямоугольники, разделенные перекрещивающимися тенистыми аллеями из деревьев и виноградных шпалер с цветниками, масса фруктовых деревьев, среди которых прятались изящные беседки и павильоны, и даже облицованный камнем пруд с плавающими в нем лилиями. Правда, не в пример водоему царевича, овальной, а не прямоугольной формы, вдали возвышалась громада дворца. Но Джидивхар, к удивлению Даниила, туда не пошел, а свернул к пруду, на берегу которого стояла толпа зевак в дорогих одеждах. Один или двое со скучающим выражением лиц обернулись на подходивших к ним молодых людей и черного пса, похожего на волка, поприветствовали наследника и опять повернули головы к пруду. Глянул и Данька, заинтересовавшийся, что же они там нашли любопытного. По зеркальной глади плыла длинная ладья. Гребцами на ней были 20 девушек, усевшихся в два ряда вдоль бортов. Позади них, на кормовой части лодки сидели еще две красавицы, каждая из которых руководила греблей своего ряда. Эти девушки что-то пели в такт взмахом весел, вероятно задавая ритм. «Эх, меня бы в этот цветник», — вздохнул Данька. Девчонки и впрямь были как на подбор, что руководительницы, что их подчиненные. Все молоденькие, не старше 14-15 лет, с красивыми стройными телами и густыми волосами, заплетенными в косы. Присмотревшись, москвич заметил, что девушки были практически обнаженными. То, что он сначала принял за блестящие одежды, было всего лишь расшитыми бисером сетками, надетыми прямо на голое тело. На корме также стояло кресло под балдахином, в котором расположился мужчина средних лет. Голова его была покрыта царским платком Немисом. Фараон Хуфу собственной персоной, без труда догадался археолог. Государь, склонившись к одной из певиц, говорил ей нечто ласковое. Зарумянившаяся красавица смущенно улыбалась. «Вот старый развратник», — чуть не сплюнул в сердцах Горовой. «Держи себя в руках», — услышал он негромкое рычание у Пуэта. Джидивхар, положив руку на плечо Даниила, увлек его за собой. Парни подошли к невысокому коренастому юноше с резкими чертами лица. Что-то неуловимо знакомое померещилось археологу в его облике. Что именно, он понял после того, как наследник назвал молодого человека по имени. «Хафра, позволь познакомить тебя с моим вчерашним спасителем». «Точно, как же это он сразу не узнал знаменитого строителя второй пирамиды? Ведь Данька неоднократно встречал репродукции скульптурных портретов этого человека в литературе, да и имел случай лицезреть живьем в Каирском музее его статую из черного диорита. Конечно, стоявший перед ним подросток мало походил на надменного, с презрительно сжатыми губами властителя огромной державы, облик которого запечатлеют воятели лет этак через 15. Но кое-какие из черт будущих портретов Хафри просматривались уже сейчас, непомерно раздутое самомнение и гордыня, холодный взгляд, этот леденящий душу холод, исходивший из стального цвета глаз царевича, Данька тут же почувствовал на себе и невольно поежился. Хафра не произнес ни слова, лишь вперил глаза в археолога и, казалось, чего-то ожидал. У Горового непроизвольно подогнулись ноги. Он встал на колени и произнес традиционное приветствие, с которым было принято обращаться к принцам. «С миром, Хафра, царский сын, любимый отцом своим, да отличит тебя отец твой Хуфу, да выдвинет он тебя среди старших, да одолеет твой двойник ко твоего противника, да ведает твоя душа ба пути, ведущие к вратам того, кто укрывает усталого». Царевич кивнул и отвернулся к брату. Данька заметил, как дернулся уголок рта Хафры, когда тот услышал пожелание быть выдвинутым среди старших. Еще бы, ведь он был всего лишь третьим сыном, если не считать самого старшего, Хемиуна, не имевшего права наследования. Как это, должно быть, невыносимо, быть третьим, а не первым или хотя бы вторым? Насколько ты далек от вожделенной двойной короны Тамири? Братья обменялись несколькими ничего не значащими фразами общего характера. О погоде, о здоровье, о предстоящем празднестве. Потом Джидивхара отвлек какой-то жрец, и Хафра отошел в тень финиковой пальмы. Данька готов был поклясться, что оттуда так и сыпались льдинки, испускаемые очами холодильниками принца.